Они ужинали втроем, весело болтали, потом пили красное вино с фруктами на балконе. Захарченко наблюдал за парочкой и немного завидовал. Между ними вырастала любовь, но не пылкая, страстная, а взвешенная и трепетная, когда два взрослых человека понимают, что нуждаются друг в друге, нуждаются в ласке, тепле и заботе. Они старались не затрагивать полицейскую тему, но она невольно всплывала в разговоре. Когда Наташа убрала со стола и отправилась на кухню мыть посуду, мужчины удалились в кабинет для размышлений и разговора. Турок чертыхнулся, его телефон лежал в кабинете, и он пропустил несколько звонков. Несколько раз звонил Ферат. Когда Ирин связался с ним, тот быстро доложил, что свидетельница-англичанка, посмотрев клип, узнала в запашном мужчину, которого видела в то утро на вилле Дундари. Вот, собственно, и все. Светлана Петровна быстро дожмет этого гаврика, и дело можно будет закрывать. Сквозь дрему лениво рассуждал Илья Ильич. Он устал за день и решил раньше отправиться спать. В соседней комнате негромко звучал телевизор. Влюбленная парочка смотрела какую-то захватывающую любовную историю. На завтра они планировали поехать в Тамбов для знакомства с родителями Натальи. Ну, потом она соберет килограмм документов, апостили для заключения брака и отправится жить в жаркую Турцию. И, наверное, будет скучать по снегу, родителям и своим ученикам. Хотя не исключен вариант, что Ирин решится поселиться в России. Он в восторге от страны и от людей. Но это уже не важно. Главное, что они решили соединиться. Так думал Захарченко, и мысли его плавно текли. Он вспомнил лицо Стасика, его поведение, и становилось ясно, что, несмотря на слащавую внешность, он идеально подходит на роль убийцы, и множество улик указывало на это. Станислав имеет медицинское образование, в детстве отчим унижал его. Скорее всего, в детстве произошел факт насилия над мальчиком, и не обязательно лишь однажды. Обычно насильники добровольно не отстают от своих жертв. Этого урода отчима надо садить на скамью подсудимых рядом с убийцей, потому что он как никто причастен к этому делу. Данные экспертизы показали, что на кровавом комбинезоне найдены частички перхоти, принадлежащие Запашному. Въездные и выездные штампы в паспорте показывали, что во время убийств он находился в Турции. И самое главное, что у него имелся железобетонный мотив. Убивая Лизу Смирнову, Стасик становился единоличным обладателем всего состояния родного отца. Только один вопрос не давал покоя Захарченко. Как Запашный выяснил, что его отец половину наследства отписал ему? Ну и на этот вопрос следствие скоро получит ответ. Вот только вся головоломка не складывалась в голове засыпающего Захарченко, и он вяло думал. Как же этот экзальтированный, слабовольный Стасик решился на такие жестокие убийства? А может, он не такой уж и мямля? За суетой последних дней он не задумался, каким образом можно объяснить всю эту историю с похищением Иванова и Петренко. Хотя в этом как раз нет ничего странного, рассуждал про себя полицейский. Стасик хотел обезопасить себя полностью, он не мог рисковать. Как сказал директор «Звезды», клип стали показывать по телевизору несколько дней назад, и Иванова в любой момент могла узнать в танцоре убийцу, а Петренко мог вдруг вспомнить, кто пользовался его банковской картой. Но если он молчал все это время, то мог бы и дальше изображать пьяную амнезию. А может, права Светлана Петровна, и Петренко или выжидает время, или уже шантажирует Стасика? Иванова и Петренко пропали в один день. Только Костик примерно в 12 часов дня, а Наташку похитили в 8 вечера. Неожиданно он вспомнил разговор с Ивановой, когда они с Ириной приехали забрать ее из деревенского участка. Тогда она сказала, что чувствовала от Петренко свежий запах одеколоны, и на нем была достаточно чистая одежда по сравнению с ней. «С этого момента начинаются странности», — продолжал выстраивать логические цепочки полицейский. Он уже окончательно проснулся и мыслил ясно. Получается, что похититель сначала привез в лагерь Петренко, вколол ему какую-то дрянь, чтобы вот тот не приходил в себя, и уехал в Тамбов за Ивановой. А это 5 часов на машине. Потом оглушает Наташку, грузит в автомобиль и возвращается в лагерь. Это еще 5 часов. Эта задачка имеет 2 вопроса. Что мог вколоть похититель, чтобы человек не приходил в сознание минимум 10 часов? И почему после проведенных на грязном полу почти 20 часов он благоухал одеколоном и имел чистую одежду? Захарченко подскочил на кровати, схватил телефон и посмотрел на время. Часы показывали 10 минут 12-го. Он несколько секунд посидел в задумчивости, потом быстро оделся и вышел из комнаты. Ерин не спал. Они сидели с Наташей на кухне и пили чай. Илья Ильич махнул ему рукой, пронесся в прихожую. «Поехали, по дороге я тебе все расскажу». Ерин выскочил следом и, не задавая вопросов, обулся и уже в подъезде зашнуровал ботинки, пока ждали лифт. По дороге Захарченко рассказал о своих подозрениях. Ерин поддержал его, но выразил сомнение. «Ильич, ты видел, сколько времени? Мы могли бы это сделать завтра утром». «Что-то подсказывает мне, что надо торопиться и поговорить с ним сейчас». Муж с женой Петренко не ложились спать раньше полуночи. Глава семьи был старомоден и не пользовался компьютером. Все свои труды писал от руки, а позже отдавал рукописи на распечатку. Вот и сейчас он склонился над столом и что-то писал. Жена сидела в кресле и читала книгу, когда раздался звонок в дверь. Женщина заворчала, а профессор Петренко удивился только позднему визиту, попросил жену не беспокоиться и, шаркая тапками по паркету, пошел к двери. Вскоре вернулся, удивленно вскинув брови вместе с двумя полицейскими. «Добрый вечер. Извините за столь поздний визит, но нам очень нужно поговорить с вашим сыном». Без лишних церемоний начал разговор Захарченко. «Уже скорее ночь», — раздражительно проворчал профессор. «Опять вы?» Женщина недовольно всплеснула руками. «А Константина здесь нет. Он у себя дома, то есть в бабушкиной квартире. Он ушел после ужина». «Еще раз извините». В два голоса раскланялись полицейские и ретировались к дверям. Захарченко замешкался и спросил. «Константин никуда не собирался уезжать, может, улетать?» Мать пожала плечами. «Да нет, не собирался. Во всяком случае, он ничего об этом не говорил». И уже когда полицейские вышли на площадку, она крикнула им вдогонку. «Он не мог никуда уехать. Его оба паспорта, и российский, и заграничный, здесь». Захарченко вернулся и попросил женщину. «Я могу их забрать. Это необходимо для расследования. И как только все прояснится, сразу верну». «Ну да, конечно». Женщина пожала плечами и принесла документы. «И еще один вопрос. В день, когда ваш сын вернулся после похищения, в какое время это произошло?» «Я не помню точно, на часы не глядела. Он вернулся буквально за час до вашего визита, примерно часа в три, в четвертом. Поел, сходил в душ и лег спать». Захарченко задумался. Пленники освободились примерно в 8 утра. Иванова отправилась в полицейский участок, а Петренко уехал в Москву. Это всего 30 километров, но домой он пришел только в 3 часа. Интересно, где же он был 6 часов? Они долго стучали и звонили в двери бабушкиной квартиры, где жил Константин. Но за дверями стояла тишина. Зато от шума открылась дверь напротив. Показалась пожилая седая женщина и, возмущенно, еле сдерживая крик, спросила. «У вас совесть есть? Почти полночь. Я сейчас милицию вызову. Перебудили весь подъезд». Захарченко показал удостоверение и, молитвенно сложив руки, произнес. «Извините великодушно, но нам очень нужно увидеть Петренко Константина. Вашего соседа вы не знаете, он дома. Нам необходимо с ним поговорить». «С этим Костиком вечно что-то происходит. Я дружила с его бабушкой. Милейшая была женщина, высокообразованная». «Простите», — перебил ее Илья Ильич. «Так вы видели его сегодня вечером?» «Вы знаете, а он уехал минут 20 назад. Вы не подумайте, я не подслушиваю. Просто у меня чутко спит маленькая внучка, а этот таксист постоял несколько минут у подъезда и начал сигналить. Потом поднялся на площадку, и я уже было приоткрыла дверь, хотела высказать претензии, как услышала, что вышел Костик с чемоданами, и они поехали в аэропорт». «В какой аэропорт?» «Костик сказал таксисту, что едет в Шереметьево». И полицейские, не дослушав женщину, кинулись вниз, к машине. Они неслись по многолюдным, несмотря на поздний час, улицам города. Полицейские возбудились, как два охотничьих барбоса. «Послушай, Ильич», — рассуждал Ерин, — «но как он может улететь? Ведь у него нет паспорта. Да и зачем так спешно? Ведь подозрения с него сняты». «Еще не знаю, но что-то здесь не так. Что за причина, по которой ночью он срывается в аэропорт? Он чего-то боится или что-то хочет скрыть», — размышлял Захарченко. Они припарковались у терминала «Д» и быстрым шагом, почти бегом, прошли пункт досмотра, показав удостоверение. Полицейские остановились у табло вылетов и молчали, изучая несколько секунд информацию, пока Захарченко не ткнул пальцем в строчку с номером рейса Москва-Париж из терминала F, на который только что началась регистрация. По пешеходной галерее они бежали бегом. Захарченко подошел к охраннику и, сунув нос корочки, приказал, чтобы к стойке регистрации рейса на Париж прибыла служба безопасности аэропорта. Охранник сообразил быстро, что-то сказал по рации и отправился в лабиринт кабинетов. Хоть Костик Петренко и постарался закамуфлировать свое присутствие, напялил очки, натянул шапку до бровей, все равно вычислить его не составило труда. Пассажиры, стоящие в очереди с большими чемоданами, негромко переговаривались и ничего не заметили, когда сотрудники службы охраны аэропорта подошли к Костику, взяв под руки, попросили пройти с ними. Оснований для задержания у полицейского не имелось никаких. Захарченко связался с коллегами, и беглеца доставили в ближайшее отделение полиции для выяснения личности, так как оба красных российских паспорта лежали в кармане у Ильи Ильича. И полицейские, оформив все положенные документы, отправились домой досыпать, оставив допрос до утра. По дороге домой Ерин засыпал Захарченко вопросами. «Ты как догадался, что он летит именно во Францию?» «Видишь ли, когда ты попросил меня собрать досье на Петренко, всплыла одна информация, которая тогда показалась мне не очень важной. Во время службы в иностранном легионе, а один год он провел в Восточной Африке, в небольшой стране Джибути, которая находилась под контролем Франции, при уличных столкновениях Константин получил легкое ранение. А по закону легионер, раненый во время боевых действий, имеет право на получение французского гражданства, независимо от срока службы. Когда ты допрашивал его в Турции, он сказал, что отказался от гражданства. И обманул тебя. Петренко не нужны были российские паспорта, он решил уехать из страны раз и навсегда по французскому паспорту, о котором никто не знал. Я так предполагаю, что после окончания службы он мог остаться в Париже и в любом городе Франции, но в Европе наступил кризис и большие проблемы с работой, и тогда он вернулся к родителям, но об этом он нам расскажет завтра сам. Почему он не уехал раньше? Ждал, когда с него снимут обвинение официально? И зачем он хотел уехать? Я думаю, ему плевать на обвинение, он ждал чего-то другого. Но что мы ему завтра предъявим? Это еще не преступление, по законному паспорту поменять место жительства. Нет, не преступление, но есть много вопросов, связанных с похищением его и Ивановой. Пока мы канителились за Пашным, то на время выпустили из виду этот эпизод. Иванова дала показания полностью, при осмотре на ее руках эксперты обнаружили следы уколов, анализ крови показал, что ей вкололи достаточную дозу снотворного. Похититель хотел, чтобы она спала, пока вез из Тамбова в этот лагерь. Но почему маньяк не убил ее? Зачем везти ее за 500 километров? А вдруг остановит дорожная полиция? Спросил Ирин и поежился от ужаса. Я еще точно не знаю, но думаю, что это сделал его сообщник. Он умный, но не убийца. Помнишь, профессор психологии Стамбульского университета, когда давал характеристику маньяку, предположил наличие сообщника? Помню, но где мы его будем искать? Спросим с Петренко. Ведь он нам ничего не рассказал, писать заявление отказался, кровь на наличие снотворных или наркотиков мы у него не брали. А ведь, по всем подсчетам, он должен был находиться в состоянии сна или без чувств как минимум 10 часов, пока преступник едет в Тамбов и обратно. Ерин примолк и думал про себя. Вот влюбленный идиот, ни о чем не думаю, кроме Наташки. Вроде потеплел и запела от счастья.